да? Некогда уже с женой ругаться. Ну да, проблем не было. Не, я говорю, да. Ну, я же не хочу уж совсем прозорливым казаться. Ну, тут вот показываю, я говорю, как вот быстро. То есть для меня с самого начала ясно было, что она себя не сделала. Вот где ее основная причина. Но сказать сразу вроде как неудобно. Ну, зато сейчас под конец скажу. Конечно, она сейчас наладит отношения с мужем. Да, но это может не решить проблему ее роста. А если она наладит отношения своего роста, значит, более сложные заказы, ну не аспирантура, как какая-то муниципальная новая работа, и ей, конечно, будет сразу не до детей, не до мужа, и не исключено, что и с мужем тогда отрегулируются отношения. Как, не знаю. Если, конечно, она пойдет круто вверх, а он от нее отстанет, что вполне возможно, они просто разойдутся. Скажем так, на конкретном примере. Прогнозировано. Прогнозируешь. Так может, меня это и тормозит, что я не хочу расходиться? Я понял. Не, я понимаю. Я что хочу сказать? Вот вам противоречие. Значит, муженек-то ее от нее отстает. И не надо мне знать детали. Ее речь, ее манеры, взгляды. Значит, королева, которая, извините, убирает навоз в конюшне, но все равно видно, что королева. И она, значит, не хочет из этой конюшни выйти. Вот. Вы же сами говорили, если что эта семья построится. А я что хочу сказать? Ладно. Но я просто, как только нападешь на истинную проблему, сразу становится легче. Но она не хочет решать, на что я могу сказать. Вот я об этом и не говорил вначале. Да, смотрите в корень, говорил Козьма Прутков. А еще есть одно научное знание, которое помогает строить прогнозы. Чем проще объяснение, тем оно вернее. Почему проще всего объяснить все наши неудачи нашим внутренним дисгармоническим развитием. Правильно? И источник тогда сразу, и мероприятие сразу легко намечать. Ну, сейчас под закусочку решили, если она сейчас пойдет, ну, тоже, как говорится, она пойдет в аспирантуру, вы не представляете, как детишки сразу. Да. Кстати, может быть, муж встрепенется тоже. Что? Я что хочу сказать? А я же не знаю, я просто говорю, что береза должна вырасти на 30 метров, если она хочет хорошо себя чувствовать. Я, может быть, ошибся в тебе, и ты не береза, а папоротник. Ну, тут тогда я. Ну, вы видите, я не ошибся. Я за самое живое сейчас задел, она мне вопроса не задает, а как стать? Вот она знает, как стать лучше меня. Более сложные проекты, более высокая тусовка. Как твоя профессия называется? Дизайнер интерьера. Дизайнер интерьера, да? Значит, подождите, я даже забываю профессию, только одну из это самой себя надо расплатить. Вот я задаю вопрос. Самое высшее достижение в дизайне это какие? Какие у нас фамилии? Ну, вот. Что? Особых фамилий я не назову. Я о чем говорю? Как они есть, найди. Это ты просто не поинтересовалась высшими достижениями. Ну ладно, Я думала у меня. Не, в дизайне высшие достижения какие? Какие школы дизайна есть? Что? Там меня не было, не знаю. Что? Вы имеете в виду, куда надо идти учиться? Ну, конечно, а как же? Где развиваться? Куда плыть? Где пустое место? У кого научиться для того, чтобы там свою горку построить? Знаете, она меня не спросит, как она дизайн лучше меня знает. Ну тогда понятно, тогда если я правильно стратегически решил, понятно, что надо делать. Я сейчас залезть в интернет и посмотреть. Вообще, когда дизайном стали заниматься профессионально? 22. Что? 22. 6. Нет, вообще. Когда стали заниматься профессионально дизайном, я о человечестве. Когда появилась эта профессия, как она развивалась? Откуда она взялась? Очень давно. Что? Как давно? Что? Вот я о чем говорю. Так узнай. А то если не узнаешь, начнешь Америку открывать. Вы знаете, мода на сапожки, это же русская мода. Французы изучили историю, взяли, сделали сапожки, к нам они сейчас вернулись через Францию. Я у экономистов, бухгалтера не знаю, что это из Италии. У экономистов спрашиваю, что такое банк, может объяснить. Это скамья. Что? Скамья. Да, скамья, да, правильно. Я же не говорю, что все не знают. Да. Банк, скамья, да. Кстати сказать, сиденье на лодке называется банка. Общий корень, да, разошлись. Откуда этот дизайн вылез? Ну да, какие школы, ну и так далее. Знаете, она меня спрашивает, как, а я теперь ее спрашиваю. Ну так у нас многие, юристы многие, они знают, что это древние римляне нам дали, искусство древних греков, военный строй от римлян, ну и так далее. Военный, да, строй там как раз полк. Три полка, два полка в атаке, один полк обязательно в резерве. У меня здесь все расписано. Тогда можно понять, как дальше идет. Работают работники моды, не знают, откуда мода берется. И как она делается. Ну, короче говоря, вот так вот. Ну да, почему самоактуализирующийся человек эффективно общается с реальностью? Почему? Потому что он постоянно развивается. И если даже действительность не меняется, он каждый раз видит ее другой, и поэтому ему бывает скучно. Никогда. Даже если он читает одну и ту же книжку, он ее видит каждый раз по-новому. Ну, я на примере, да, Пушкина это хорошо демонстрирую. Что в школе я знал, да, что сейчас. У меня модель аксиологическая, система ценностей. Психотерапевтическая. И она же у Пушкина есть. Он там рассказывает, на чью любовь можно положиться. На любовь женщины, пока она тебя любит. На друзей, друзей имеет всех. Да. Родные люди вот какие. Праздник надо их поздравлять, в сочельник навещать, чтобы остальное время года о нас не думали они. И дай Бог им долгие дни. Кого любить, кому жалеть, кто не изменит, нам один. Но это я потом узнал. Но не в 8 классе. Вот. Что самое главное самоактуализированного человека, не бывает скучно, мир у него постоянно живой. Потому что он сам живой, развивается.